Глава 21. «О, нет!» — прошептала я, глядя, как сереют разноцветные осколки стекла, в беспорядке валяющиеся на полу. «Что же это получается? Если хранитель умирает, то и мир стремится прекратить свое существование?» Рожей не ответил. Мужчина стоял лицом к разбитому оконцу, заложив руки за спину, и пристально смотрел вдаль. В дыры, оставшиеся на месте окон, торопливо проникал холодный ветер, обдавая все вокруг ледяным дыханием. Я поежилась в коротеньком платьице. Кожа уже приобрела синюшный оттенок. Еще немного, и я стану очень похожа на анаху. Мицар же явно не испытывал никаких неудобств. Я упрямо тряхнула головой. «Значит, угроза миру была не совсем в Мицаре», — прошептала я, буравив взглядом неподвижную фигуру анаха. «Дзеты показывали лишь лицевую сторону надвигающейся беды. А на самом деле во всем виновата я сама. Если бы не притащила сюда Ривиэля, он бы жил себе дальше с Хэн где-то в ином месте и вполне счастливо. Да и хранитель не рвалась бы отомстить за любимого. Я сама совершенно добровольно привела мир к гибели». «Не говори ерунды», — хладнокровно проговорил Мицар и, стремительно развернувшись, подошел ко мне. «Ты говоришь, были предсказания, что мир умрет. Это уже знак того, что в мире что-то происходит неправильно. Проще всего взять вину на себя и горевать до конца дней, посыпая голову пеплом. Но мастер стихии никогда так не поступала. Ты должна знать, что стихии свободны и вольны поступать, как им хочется. Так и мир свободен». «То есть ты хочешь сказать, — побледнела я, — что Хэн так же владела миром, как ты стихиями?» «Ну что ты!» — чуть не рассмеялся Мицар, потом поморщился, словно от резкой боли. Выпрямившись, он продолжил. «Я совершенно добровольно глотал стихии одну за одной, пока не достиг пика могущества. Хранитель же родилась вместе с миром. Она его часть. Очень важная часть, без которой ему трудно обходиться. А сейчас почти невозможно». «Ты знал, что, убив хранителя, приведешь мир к гибели. Но все равно уничтожил Хэн», — с тоской в голосе протянула я. «И она прекрасно все осознавала, нападая на тебя. Вы чем-то похожи в своей силе. Стихии подчиняются вам, но Хэн была явно слабее и намеренно шла на смерть. Но почему именно сейчас?» «Потому что мир давно шел к тупику в своем развитии», — жестко ответил Мицар. «Как раз в данный момент мы уперлись лбом в мощную стену, но продолжаем буравить ее лбами. И каждый его житель старательно вносит лепту в ретроградное движение. Это наказуемо по законам стихий. Ты это чувствовала, поэтому и не готова была смириться с происходящим. Знала, что нужно что-то менять, но не понимала, что. Поэтому и делала то, что подсказывало сердце. Увы, часто эта мышца не самый лучший наш советчик». «А что будет дальше?» С замирающим сердцем спросила я у Роже. «Если мы дальше будем бодать неприступную стену, она попросту развалится, придавив камнями все живое», — спокойно объяснил анах. «Или же мир вдруг просветлеет и развернется обратно. Но чтобы просветить об этом всех живых существ, живущих в Кепри, понадобится не одна сота, так что это просто нереально. Камни уже крошатся, и результат ты видишь. Процесс необратим». «Значит, мир медленно погибает», — потрясенно прошептала я. «И ничего нельзя сделать». «Но почему же?» Анах притянул меня к себе. «Можно. Можно попытаться прожить остаток жизни так, как всегда хотелось. Ты требовала эмоций от меня. Сейчас я готов дать тебе все, что не попросишь». «Но ты при этом умрешь!» — в ужасе воскликнула я. «Стихии не отпустят тебя!» «Мы все скоро погибнем, милая!» Почти нежно прошептал Роже, но лицо его перекосилось от боли, которую причиняли мужчине ревнивые стихии. «Так пусть это будет смерть во имя любви. Ты спрашивала, не жалею ли о прошлом. Теперь я могу позволить себе это чувство. Как бы я хотел все вернуть!» Сердечко ёкнуло. Мысль ясно озарила разум. «Вернись в колыбель мира», — с изумлением повторила я. «Знак единства. Роже, ты говоришь, что готов на смерть ради любви. А готов ли ты отдать мне все силы, зная, что останешься беззащитным перед стихиями во имя нашего будущего?» «Успокойся, Мэл». Чуть улыбнулся Роже, прижимая меня к груди. «Даже мастеру стихии не под силу повернуть мир от неизбежной гибели. Зная, ты могла бы попробовать сделать это чуть раньше. Но долгое время сама отворачивалась от силы стихии, а обрела свое могущество слишком поздно». «Поверь мне». Я обхватила руками лицо любимого и заглянула в прекрасные глаза, полные нежности и боли. «Постарайся сейчас восстановить свое хваленое равновесие. Нам потребуются все силы, и ты не можешь потерять ни капли, отдавая их прожорливым стихиям. Мне нужен Лер и немного времени, чтобы закончить здесь парочку дел. Я скоро вернусь». «Свак?» — удивленно переспросил Мицар. «Но он подвергся наказанию за измену, которую совершил, помогая Ривелю проникнуть в Ливютвао». «Только не говори, что он уже мертв!» — вскрикнула я. «Без Цвака я не смогу завершить дела достаточно быстро. Что за манера всех убивать? Кто теперь будет транспортировать меня по Кеприи?» «Подожди». Жестом остановил мои стенания Анах. «Может, он еще жив. Судя по нерасторопности моих подданных, это может случиться». Он быстро вышел в обрушенный провал на месте двери. Удивительно. Но за время битвы в зал не сунулось ни одно существо. То ли анахи побоялись вмешиваться в битву сильнейших, то ли просто опасались гнева Мицара, не смея без приказа даже пытаться помочь повелителю. Через пару унов в огромную дыру в потолке, которая еще недавно была ничем иным, как величественным окном, влетел серый вихрь Ищейки. Недовольно бурча, он развоплотил смерчик, выпуская из завихрений Цвака, окруженного сияющей силой с бледно-голубой полосой. Я усмехнулась. «Ну вот, теперь мне самой принесли Цвака на тарелочке с голубой каемочкой, практически свалили на голову. Жаль, что ты не мужчина моей мечты». «Что вы тут устроили?» Потрясенно осматривался чуть потрепанный маг. Ищейка ходил взад-вперед, размахивая руками и крайне эмоционально выражая свое недовольство тем, что пришлось отпустить жертву. Тем не менее, он не мог заставить себя просто уйти, инстинктивно охраняя Цвака. «Так, небольшие семейные разборки», — отмахнулась я, радуясь, что тело Ривиэля скрыто под горами желтого песка. «Мне нужна твоя помощь, Лер. Ты наверняка заметил, что мир изменился». «В смысле?» — растерянно оглядываясь, уточнил Цвак. «Ну как же?» Я обвела рукой, обращая внимание мага на потемневшее небо и потускневшие краски. Но взгляд Цвака был все таким же непонимающим. «Они не видят, Мэл», — объявил Мицар, возвращаясь в зал. «Это нечто вроде прощального подарка мира. Невидимость угасания. И это весьма гуманно. Нет пытки хуже, чем обреченное ожидание смерти без капли надежды на спасение. Смерти не только твоей, но и всех, кто тебе дорог. Не всякий может оценить этот дар и проклятие. Но я считаю, что нам повезло. Стихиям не надеть шоры на глаза владеющего ими, укрыв от правды. «Неважно», — нетерпеливо отмахнулась я. «Лер, ты теперь переходишь в мое личное распоряжение, так что растерзание, которому приговорил тебя Мицар, откладывается. Я вообще не понимаю, к чему сейчас дополнительное наказание при сложившейся этой ситуации». «Свак предал Мицара и должен понести наказание», — маньячно сверкнул желтыми глазами Ищейка. «Роже, будь добр, отзови свою псину», — попросила я Мицара. Анах повелительно махнул рукой, и Ищейка просто исчез. «Перенеси меня к Марви», — попросила я Цвака. «Сможешь?» «Ну, теперь, когда не приходится тебя прятать...» Лер виновато покосился на Мицара и обнял меня. Миг, и мы стояли на острове ведьмы, обдуваемые вялым ветерком. Свободные стихии Кепри становились все слабее. Надо спешить. «Марвия!» Заорала я во все горло, не имея возможности искать юркую старушку. На мой дикий рев выскочили все жительницы островка. Вера летела впереди всех, распахнув объятия. Даже при вялости, навиваемой близким концом, девушка освещала мир своей неистребимой жизнерадостностью. «Девочки, только быстро. Мне нужны ваши имена и адреса, телефоны, по которым раньше можно было вас найти в мире», — торопливо проговорила я. «Марвия!» — вскрикнула я, углядев, наконец, сонную старушку. «Тащи бумагу и чернила, пусть пишут адреса и явки». «Что происходит?» Деловито осведомилась Марвия, доставая из одного из многочисленных мешочков письменные принадлежности. «Конец света близок», — вращая глазами, за могильным голосом прошептала я ведьме. «Все, как ты предсказывала. Вот только забыла уточнить, что если бы я не старалась спасать мир, то он бы еще какое-то время простоял. Но теперь уже не важно. Главное, я знаю, как все исправить. И... я хотела сказать, прости меня за то, что не могу взять тебя с собой. Умирающий мир цепко держит своих пленников в болоте иллюзий. Зато этих девочек я смогу спасти. Бедняжки снова будут жить в своем привычном мире, словно жизнь в Кеприи со всеми ужасами и лесными цваками, гаремами была лишь страшным сном». «Нет!» Схватила меня испуганная Вера, умудрившись подслушать наш тихий разговор с ведьмой на фоне общего девчачьего гвалта, поднявшегося из-за воспоминания о прежней нормальной жизни. «Я не хочу! Мэл, не возвращай меня!» «Это само собой произойдет», — растерянно улыбнулась я. «А ты сама вернешься?» — с подозрением уточнила девушка. «Я... другое дело», пожав плечами, сообщила я. «А почему ты не хочешь возвращаться? Тут все словно в фантастическом сериале, а ты не обладаешь ни капли силы, чтобы защитить себя». «Мэл», — проникновенно сказала Вера, — «кто я дома? Неизвестная сирота без роду и племени, у которой даже парня нет, поскольку ни один не вынес моих чудачеств. Здесь же я нашла любовь. Ты сама должна это понимать». Я опешила. Вот уж никак не думала найти единомышленника, считая, что девушки все несчастны и только лишь пытаются выжить в страшном незнакомом мире. «Ну, попробовать можно», — с сомнением протянула я. «Но учти, возможно, тебе придется умереть, чтобы воскреснуть в другом мире. И даже про воскреснуть я не уверена. Готова рискнуть жизнью ради счастья?» «Без колебаний», — твердо ответила Вера, поразив меня своей уверенностью. «А Рада, ты сможешь взять с собой?» «Увы». Я с сожалением посмотрела на девушку. «Это точно не в моих силах. Мир должен оставаться точно таким же, как был, иначе моя ворожба может привести совершенно к другому результату. Так что тебе потом придется самой улаживать эту проблему». «Мне надо поговорить с ним», — задумчиво пошарила глазами девушка в поисках Вала. «Не уходи без меня, ладно?» Я собрала разрозненные листочки с кривыми записями девушек, сердечно попрощалась с Марвией и подошла к хмурому Леру, все время державшемуся в стороне. «Все-таки мир погибнет», — мрачно уточнил он. «Почему ты мне сразу не сказала?» «Он уже погиб», — с сожалением улыбнулась я Цваку. «Просто это лишь агония, видимость жизни. Поэтому нет времени. Нужно беречь каждую уну, чтобы попытаться исправить все, спасти ваш мир. Но если удастся, он будет другим. Этот мир все равно умрет, потому что он, повторяю, уже мертв, и это невозможно исправить». «Я готова», — подбежала к нам раскрасневшаяся Вера. «В смысле?» — удивился Цвак. «Хочешь сказать, я должен тащить вас обеих? Ты помнишь, что Цвак может переместить только одно существо?» Я задумалась, как быть, но тут к нам подскочила неугомонная старуха. «Эх, раз такие дела, придется мне попробовать эту науку. Перемещаться сама я научилась давно. Правда, старалась не очень часто употреблять это умение, чтобы не привлекать нездоровое внимание анахов. А теперь можно попытаться переместить одну из вас. Куда?» «В Левютвау», — указала я конечный пункт перемещения, слегка пожав плечами. «Там все началось, там все и закончится». Марвия обняла притихшую Веру и сосредоточилась. Очертания девушек слегка поплыли. Прозрачность усиливалась до тех пор, пока не раздался негромкий хлопок, и под изумленными взглядами девочек парочка исчезла из виду. «Получилось», — пораженно прокомментировал Цвак. «Вот уж не думал, что такое возможно. Все-таки полукровки не так просты, как кажутся. Напомни это, пожалуйста, тому новому Леру. Пусть поразмышляет об этом на досуге». «Постараюсь». Я перекрестила за спиной пальцы. «И не подумаю». Пусть Марвия и похожие на эту чудесную женщину живут спокойно. Как хорошо, что Лер не достиг высот своих соратников, живущих под землей, и не может читать меня как открытую книгу. Цвак же быстро переместил нас в разгромленный зал Левютвао, где на том же месте, кажется, в той же позе, ожидал Мицар. Я бросилась к Роже, отмечая, что небо потемнело еще больше, хотя оранжевые солнышки изо всех сил пытались прогнать дурман тьмы. «Роже!» — воскликнула я, хватая Мицара за руку. «После того, как я начну свой танец, отдай мне все силы, весь запас магии, как тогда, в битве с темным магом, помнишь? Это и есть единство. Моя способность к магии стихий и твоя сила дадут новое рождение миру. Второе рождение, понимаешь?» Мицар озадаченно смотрел на меня, не в силах поверить, что выход настолько прост. Я и сама не могла поверить, но выяснить, права ли я, можно было только одним путем. Я прошла в середину зала, ступая босыми ногами по острым осколкам стекол. «Поживешь с анахами, сразу станешь просветленным йогином», — проворчала я, стряхивая со стоп прилипшие стекляшки. «Условия просто на грани выживания. Вон Верка потихоньку синеет. Правильно, на дворе ревень, зачем тепло одеваться? А предупредить девушку у меня ума не хватило. Как и не хватило догадливости себе прихватить нечто, не столь напоминающее широкий пояс с лямочками. Повыпендриваться захотелось, видите ли, ножки показать. Синие. Хотя как раз это анахам понравится. Хотя мне грозит гангреной». Глубоко вздохнув, я попыталась настроиться на магию стихии, ловя ноты песен сфер. Не так-то просто оказалось отвлечься от неудобств, которые испытывало тело. Но время поджимало. С каждой уной силы стихии слабели. Солнышки за окном приняли уже неизбежность темноты и сами почернели от горя. Мелодия зазвучала неожиданно, как всегда. Медленно ступая по кускам мечты, словно собирая детскую игру, их соединяю, пазлы так просты, но рождение мира — кропотливый труд. Серебряные капли струятся из глазниц, заигрывая с солнцем, подарят отражение. Туманы под покровом опущенных ресниц стыдливо наблюдают за вторым рождением. Поддавшись ласке ветра, фривольной облака запутались в глубокой холодности озер, лишь подчеркнув застенчивую нежность лепестка, что наготу скрывает земли от мрачных гор. Пленяя нежной страстью, играет чаровница, в руках перебирая осколочки миров, и в вечной книге новая, чистая страница в себя вбирает краски витиеватых слов. Вмиг пропали холод, страх, неверие в собственные силы. Остались только я и стихии. Они пришли ко мне, чтобы помочь сохранить дом для этих непостижимых сил. Ибо погибнет мир, и безвозвратно исчезнут стихии. Силы воздуха нежно подняли тело мастера над полом, усеянным острыми осколками. Я прошлась по следу падающих звезд и окунулась в росу серебристого тумана Млечного Пути. Стихии пронзали тело, грея душу, и выражали полную готовность помочь. Множество, великое множество самых разных сил витали сейчас вокруг меня, словно заботливые птицы вокруг одинокого птенца с раскрытым клювом. Чьего именно червячка он примет? Это было совершенно непостижимое ощущение, и я бы ни за что не променяла его на псевдомогущество, которое давали порабощенные стихии. Пусть сейчас я не могла сделать себе из воздуха норковую шубку или всласть полетать по миру, оседлав ветер, зато я могла подарить Кеприи второй шанс на жизнь, подарить себе второй шанс на счастье. Мицар и Хранитель показали мне битву двух существ, владеющих силами стихий. Я же сейчас, играючи, могла направлять эти силы, куда мне требуется, и не платить за могущество ни отравленным сердцем, ни невозможностью существовать в собственном же мире. «Пора!» — прошептала я Мицару, зная, что любимый обязательно услышит мой зов. Анах тут же отозвался. И в моем распоряжении оказался полный магический резерв. Привычно втянув в себя все предоставленные магом силы, я словно на своей шкуре почувствовала, с каким вожделением набросились на беззащитного роже порабощенные стихии, разрывая его сердце, кромсая душу в лохмотье. Я словно сама умерла вместе с любимым. Слезы орошали лицо, смешиваясь со стихией густого тумана, отозвавшегося на мои чувства. Сжала зубы. Смерть Роже — это лишь эпизод умирающего мира. Нужно действовать дальше, потому что сила стихий тает, как снег под весенним солнцем. Я опустилась на колени и оперлась спиной на стихию ветра, волнами тела посылая ураганные порывы. Я разбила стекло окружающего пространства, легкой тряской бедрами охватила осколочки мироздания в оправу стихии льда, сковав неотступное движение смерти. Словно легкую шаль раскинула небосвод, усеянный мерцающими звездами, и спиралью закружила вокруг себя. Звезды, не удержавшись на месте, горящими каплями падали вниз, словно сохваченных огнем паев, раскручиваемых мною во тьме ночи. Взмахи распущенным шелком волос привлекли текучую энергию воды в мой танец, которая заструилась по оковам льда, растворяя остатки привычной картины мироздания. Теперь все вокруг мерцало в глубокой синеве, словно многочисленные кусочки слюды в недрах авантюрина нетипичного для себя цвета. Я не ощущала своего тела, полностью слившись с этой мерцающей энергией небытия. Нет, это не смерть. Это тот неосязаемый материал, из которого рождается жизнь, тянущая на себя вселенную черная дыра вакуума, взрывом рождающая новую сторону света. И взрыв не заставил себя ждать. Темные волны прокатились в пространстве бесконечности, вздыбливая следы чужих миров. Эхо прокатилось по всей вселенной, возвещая появление нового мира. Да, Кеприя умерла. Встречайте новую Кеприю. Словно умытая слезами по своей кончине, она теперь сияет еще ярче, наполненная чудесами и вдохновленными стихиями. Внезапно частицы, сверкающие на небосводе, собрались в маленькую точку, сверкнув так, что зарябило в глазах. Я проморгалась, пытаясь вернуть ощущение мира. Маленькая комнатка пришла на смену огромному пространству небытия. Я была дома, в своем мире, где родилась. Ах, как я отвыкла от того, что называю его своим, ведь Кеприя мне ближе и роднее, особенно сейчас, ведь я приложила свои силы к ее возрождению, как и жизнь своей любви. Взволнованная, я схватила пульт телевизора. Так и есть. Завтра утром меня самым наглым образом вытрет из Кеприи. Еще есть немного времени, чтобы решить все вопросы в мире, которую я покидаю, если не навсегда, то очень надолго. Точнее, надолго и счастливо. «Мэл!» — растерянно проблеял голос Веры из кухни. Я хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно. Как же я могла забыть еще об одном неравнодушном Кеприи сердечке?» «Вера!» — отозвалась я, устремляясь на кухню. «Как хорошо, что ты здесь. Это дополнительное доказательство, что все это не было сном». «А это точно не было сном», — с какой-то болью в голосе уточнила девушка. «Я просто не переживу, что жизнь моя и любовь всего лишь бред сумасшедший». «Не переживай», — тепло усмехнулась я. «Если даже так, то в белой палате ты не будешь одинока. А теперь главное. У нас есть время до утра. У меня здесь дела, так что можешь мотаться со мной, а можешь прогуляться в последний раз по улочкам этого мира. Единственное условие — не общайся с собой, даже не пытайся попасться ей на глаза. Лучше и сама на нее не смотри. Мало ли, чем может закончиться такое вот баловство со временем». «И не собиралась», — фыркнула Вера. «У меня нет ничего общего с этой одинокой несчастной девицей. Давай я лучше с тобой. А что ты хочешь сделать?» «Хороший вопрос. Так, для начала написать письмо Лёле. Встречаться с подругой я не хотела. Незачем бередить единственную связь с миром. Пусть она останется в моей памяти светлым воспоминанием». «Дорогая моя», — писала я, — «я уезжаю очень далеко с любимым человеком». «Ну, почти что правда, за исключением человека, конечно. Но не могу же я обозвать рожи чудовищем. Прости, что сообщаю тебе так о своем решении. Совершенно нет времени. Хочу сказать главное. Ты всегда считала, что я твой талисман, что без меня ничего бы не получилось. Это...» Я хотела написать, что подруга сама прекрасно справляется, а представление, будто я ворожу для наилучшего результата, лишь иллюзия, позволяющая быть более уверенной в себе, что это ей не нужно, поскольку у подруги и так все будет в лучшем виде. Но вдруг подумала, что затейливые фантазии порой лучше голой правды. В нашем мире и так катастрофически не хватает волшебства. «Конечно, так. Но я всегда буду поддерживать тебя. И расстояние для ведьмы не предел. Вот адреса девочек. Это прекрасные танцовщицы, хоть они сейчас об этом не знают. Как хочешь, убеждай их, тащи в группу. Если соберешь, у тебя будет идеальная команда. Девочки ровненькие, словно сестренки-близняшки. И все получится, как мы мечтали, не сомневайся. Будет и своя школа-студия, и высокий статус, и уважение коллег. У тебя это все уже есть. Просто нужно немного времени, чтобы неизбежная удача настигла тебя. Я постараюсь как-нибудь навестить тебя, если получится». Я, немного подумав, все-таки дописала. «Присмотрись к незавершенному строительству рядом с моим домом». Конечно, это прямое вмешательство в процесс жизни, но ведь Лёля сама дошла до вершин, которые себе наметила, а я лишь сопровождала подругу. Заклеив конверт с запиской и списками девочек, я позвонила в службу доставки. «Да, конечно, с букетом цветов. Ее любимые белые розы. Порадовать подругу». «Нет, сегодня не устроит, нужна доставка на завтра. Но конверт надо забрать сегодня». «Конечно, цена устраивает. Что мне теперь деньги мира?» «Кстати, о деньгах. Если я вдруг собираюсь вернуться, то нужно утрясти вопрос с оплатой за квартиру». С наслаждением приняв горячий душ, я переоделась в спортивную одежду и тут же поставила себе еще галочку — купить пару спортивных комплектов. И полегче, и потеплее, чтобы таскаться с Роже в романтические прогулки по горам. Маленькое кокетливое платьице брошено в корзину для грязного белья, хотя, скорее всего, его надо просто выбросить на свалку. И лишь маленький серебристый цветок перекочевал с платья в карман эластичных брюк. Подхватив Веру, наслаждающуюся просмотром какого-то мыльного сериала, я отправилась по делам и магазинам, вытряхнув все свои сбережения из тайников. Уладив дело с квартирой, мы пошли в торговый центр. Тут Вера воскликнула. «Вот что! Надо купить подарки! Марве и Раду! Что бы доставило им удовольствие?» «Не забывай, что они тебя не знают», — с мягкой улыбкой напомнила я. «Но идея хорошая. Я, пожалуй, тоже устрою милому сюрприз. Угощу его на завтрак кофе с шоколадом. В Кеприи кофе нет, так что пара пачек с собой не помешает». К вечеру, нагруженные пакетами, мы выгрузились из такси около дома. Смеясь и переговариваясь, поднялись в квартиру и уложили вещи в большие спортивные сумки. Я надеялась, что смогу перетащить и их. В конце концов, первый раз я попала в Кеприю, даже с плеером и костюмами. Уснуть мы, конечно, не смогли, поэтому вышли на маленький балкончик. Вера со стаканом какао, я с малюсенькой чашечкой кофе. Наблюдая за одинокими прохожими, спешащими домой к ужину и яркому квадрату телевизора, Вера заметила. «Интересно, как сейчас живут те девушки, которым суждено провалиться сквозь землю, чтобы затем появиться в Кеприи?» Я с интересом глянула на девушку. «А она что, правда перед этим куда-то провалилась?» «Вообще-то им уже суждено оставаться в этом мире до самой смерти», усмехнулась я. «Так что если они и провалятся, то уже не в Кеприю, это точно». «Как грустно!» — как-то померкла Вера. «Ведь это было самое интересное в их жизни, а теперь они не узнают про тот чудесный мир». «Не понимаю, чего ты грустишь?» — безразлично пожала я плечами. «Одной незадачливой сироте все-таки придется навернуться в загадочную глубину. Правда, я не знаю, что с ней случится. Скорее всего, упадет она завтра же и канет в небытие. Ведь ты-то здесь, а остальные не догадываются о том, что могло бы приключиться в их жизни. Так что не о чем и жалеть». Вера замолчала, мрачно прихлебывая из своего стакана. Похоже, я ее не убедила. Что толку жалеть о других? Это не значит, что остальные девушки восприняли путешествие как нечто захватывающее. Скорее всего, они каждый день проклинали судьбу, занесшую их в этот негостеприимный мирок, где за каждым углом подстерегает опасность и нет привычных бытовых удобств. Я смотрела на небо, усыпанное яркими звездами. Здесь они ближе и ярче, чем в Кеприи. Там звезды напоминают таинственных восточных красавиц, открывающих миру лишь сверкающие загадкой глаза. Все остальное надежно скрыто дымкой серого тумана, простирающегося на высоком небе. И светлеющая полоска рассвета, зазывающая близняшек в путь дня, была не красной, а золотисто-оранжевой. Да, уже скоро рассвет. Задумавшись, я не заметила, как ушла Вера. Прихлебнув из чашки давно остывший кофе, я выплеснула остатки на улицу и зашла на кухню, тщательно прикрыв за собою дверь. Неизвестно, сколько зим придется провести моему жилищу в ожидании визита своей хозяйки. Разбудив Веру, я оглядела комнату, вспоминая, все ли дела завершила в прошлой жизни. Впереди ждала Кеприя с ее чудесами и неординарными жителями. Дверь заперта, ключи на кухонном столе, все розетки отключены, форточки закрыты. Сонная Вера стояла напротив меня, держась за лямку сумки так, словно эта сумка незыблема, а Вера лишь болтающаяся цацка для украшения. Вздохнув, я перекинула через плечо свой рюкзачок и приготовилась. Ждать пришлось недолго. Воздух в комнате засеребрился магией хранителя. Неопределенный туман становился все более осязаем, пока на меня не уставилась я сама пятилетней давности. Девица в розовом платьице с фиолетовым отливом вздрогнула и рассыпалась на множество разноцветных змеек, закружившихся вокруг нас с Верой в сумасшедшем хороводе. «Все», — констатировала я. «Круг завершен. Умирающей Кеприи никогда и не существовало. Конечно, не совсем приятно знать, что 5 лет жизни скомканы, словно листок черновика, и выброшены в мусорную корзину за ненадобностью. Но это было достойной платой за все то хорошее, что ждет меня впереди». Сердечко сладко замирало в предчувствии. Ленты стихии мелькали все быстрее, превращаясь в ураганный ветер, который подхватил нас и разметал по воздуху, не оставив даже воспоминаний о том, кем были еще совсем недавно эти сверкающие частицы. Я очутилась перед дверью, ведущей в покой, где мы с Роже провели ночь вместе. Дверца была чуть приоткрыта. Я осторожно заглянула внутрь. Хен металась по комнате, судорожно хватая вещи, скрывала следы преступления. Кто же поверит, что женщина может сбежать, бросив все тряпки? По горам голой долго не пробегаешь. Рискуешь превратиться в ледышку раньше, чем остынет твоя страсть. Хранитель собрала вещи в кучку и щелкнула пальцами. Легкий дымок, и тряпки исчезли без следа. Спящий мужчина вздрогнул и приподнялся на локте. «Мэл?» Тут он увидел скукожившуюся от смущения Хэн и встревоженно спросил. «Что происходит?» заметалась девушка. «Мэл, она ушла!» «Куда ушла?» С легкой угрозой в голосе спросил Роже, нашаривая что-нибудь из одежды, чтобы прикрыться. «Все правильно. После ночи любви у анаха не было времени одеться. Я видела, что девушка в панике. Она боится разоблачения. Так тебе, змея. Не будешь вмешиваться в чужую жизнь. Она...» «Надо прекращать этот балаган». «Сбегала за кофе и булочками». Широко улыбаясь, договорила я за Хэн, входя в дверь и бросая рюкзак в угол. «Что так удивлена, Хэн? Я же быстро. Всего 5 лет прошло». Хранитель нахмурилась, что-то прокручивая в голове. «Строит очередные планы, как избавиться от меня, неугодной. Но я тебе этого удовольствия не доставлю. Кстати, я достала из кармана сломанный цветок и с невинным видом протянула его девушке. Это тебе привет из будущего. Одна хранительница просила передать, что ты, цитирую, «глупая, ревнивая женщина». Хэн сглотнула и растерянно покрутила в руках всученное мною пожухлое украшение. Точно такое же, новенькое и сверкающее, сейчас было в волосах хранителя. «И еще!» — тихо произнесла я, подступая к Хэн и буравя хранителя взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Теперь я в курсе, что сила стихии мною не заимствована. Более того, Я знаю, что сила хранителя гораздо слабее». «Это угроза?» — мрачно уточнила Хэн. «Это предупреждение», — устало ответила я. «Хэн, твоя беспричинная ревность привела к гибели Кепри. Не смейся, это лишь второе рождение мира. Прежней Кепри уже несколько унов как нет. Это магия мастера стихий. И, кстати, словно невзначай обронила я, возрождая мир, я избавила его от зависимости. Теперь, если ты погибнешь по возможной нелепой случайности, мир будет жить и процветать дальше. Так что прежде чем сделать еще какую-нибудь глупость, дважды подумай, поскольку теперь девиз «после нас хоть потоп» не сработает». Хэн все еще с сомнением глядела на меня, не в силах поверить услышанному. «Ты ведь хотела сказать будущему Мицару, что его Мел сбежала с любовником?» — подмигнула я. С каждым словом хранитель хмурилась все больше. «Иди к Ривиэлю», — с сарказмом усмехнулась я. «Не нужен мне цвак. Что я, сумасшедшая, собирать коллекцию представителей разных рас? И не попадайся мне на глаза. Второй раз я тебя не прощу». И вяло фыркнула, вспомнив, как Роже из погибшего мира тоже дал Хэн шанс, уничтожив ее, когда она им не воспользовалась. Но я очень надеялась, что теперь девушка будет умнее. «Почему у меня чувство, что я что-то пропустил?» Растерянно проговорил Роже, приближаясь ко мне. Тяжелый плащ, обернутый вокруг бедер, волочился по мягкому ворсу ковра, приминая его не хуже тракторных гусениц. «Ты пропустил?» — начала была я. «Мэл!» — жалобно раздалось из коридора. «Мэл, ты где?» Я звучно шлепнула себя по лбу. Ну, опять про нее забыла. Простонав, я развернулась на каблуках и торопливо подошла к двери, чтобы захлопнуть ее. Я заслужила награду. И пусть весь мир подождет. Обернувшись к любимому, я позволила себе насладиться зрелищем его обнаженного торса. Роже моргал, не понимая, что происходит. Тихонько взвизгнув, я разбежалась и кинулась на шею анаху, обхватив синий торс ногами. Мужчина не удержался и шлепнулся на пол. Я рассмеялась и шепнула на ухо магу. «Ты пропустил прелюдию. Так что давай сразу приступим к самому главному. Ступай за мною ветром поутру, по нежным лепесточкам первоцвета, по мягкому зеленому ковру, по нежным краскам сонного рассвета. Суть бытия, природе петь хочу, я знаю совершенство ее тела. Навстречу счастью ветром я лечу, чтоб доказать любовь свою на деле. Миг неземной, и снова наслаждение. Рождается здесь счастье и покой, и чудо окрыляет каждое мгновение под нежный шепот. Мой, мой, мой».